Глава 9. Сидя в экипаже, в который была запряжена только что подкованная лошадь, Присцилла наслаждалась своей победой. Когда карета свернула с Тримаунт-стрит на Скул-стрит, девушка откинулась на спинку сиденья и посмотрела в окно. Прямо перед ней находилась королевская часовня, первая англиканская церковь, построенная в Бостоне. Эту церковь возвел несколько десятилетий назад губернатор Эндрус. Его направили в новый свет для того, чтобы ограничить растущую независимость колоний. Эндрус не давал колонистам жить спокойно, и они до сих пор поминали его недобрым словом. Напротив королевской часовни, на склоне холма, стоял такой роскошный дом, что Присцилла не смогла удержаться от искушения рассмотреть его получше. Высунувшись в окно кареты, она приказала Джозефу придержать лошадь. Этот дом, напоминающий средневековый замок, которому не хватало только башен и крепостного рва, принадлежал Фаньюлисам, семье богатых торговцев. Присцилла была поражена его размерами. Немного дальше на холме привольно раскинулись пышные сады. Девушка представила, каково жить в таком великолепии. Бог даст, когда-нибудь она узнает об этом не понаслышке. Сразу же за владениями Фаньюлисов Джозеф свернул на Бикин-стрит. Экипаж миновал несколько особняков с чудесными садами. Впрочем, ни одно из этих зданий не могло сравниться с обиталищем Фаньюлисов. И подъехал к дому Коула. От улицы дом мистера Коула отделяла чугунная ограда с колоннами из белого кирпича. Железные ворота вели к крутой широкой каменной лестнице. Поскольку дом стоял на холме, из его окон открывался великолепный вид на город и залив. За домом рос сказочно красивый многоярусный фруктовый сад. Внешний дом Дэниела Коула мало чем отличался от других построек, расположенных в этой части Бостона. Вот только он почему-то вызывал в памяти слово «безвкусица». Над входом, на торчащем из стены крюке, висел огромный оловянный чайник, намекающий на то, каким образом Дэниел Коул сколотил свое состояние. Такое вульгарное украшение, вполне уместное над дверью какой-нибудь мастерской, находящейся в Южном Бостоне, здесь, на Бикин-стрит, смотрелось просто нелепо. Но таков уж был Дэниел Коул. Один из самых богатых жителей города не обладал ни вкусом, ни хорошими манерами. Как только экипаж с грохотом подкатил к дверям дома мистера Коула, от приподнятого боевого настроения Присциллы не осталось и следа. Навстречу девушке вышел слуга, мешковатый чернокожий мужчина. «Мисс Морган», — обратился он к Присцилле, — «будьте любезны, пройдите в гостиную. Хозяин ждет вас». Однако девушка не желала переступать порог этого дома. За Констанцией был послан Джозеф. Не прошло и минуты, как он вернулся. Дэниел Коул настаивал, чтобы она поднялась наверх. Присцилле ничего не оставалось, как последовать за слугой в гостиную, просторную светлую комнату с огромным окном, которое выходило на залив. «Мистер Коул сейчас придет», — почтительно произнес слуга и, поклонившись, удалился. Оставшись одна, девушка огляделась. В этой комнате все дышало богатством. Взгляд Присциллы быстро перебегал с предмета на предмет. Бронзовая люстра, картины в роскошных рамах, книги в переплетах из телячьей кожи, изящные французские столики, китайские вазы. Столько дорогих вещей сразу ей еще не случалось видеть. Сказать по правде, это ее впечатлило, за что она тут же на себя разозлилась. Она всегда презирала Дэниела Коула, и чем больше она с ним общалась, тем меньше он ей нравился. Но гостиная была просто великолепна. И что удивительно, ее обстановка свидетельствовала о вкусе и культуре хозяина. В ожидании мистера Коула Присцилла принялась прохаживаться по комнате с наслаждением, рассматривая ее изящное убранство. В конце концов она остановилась у окна. Около него полукругом стояли диван и два кресла. От открывшегося перед ней вида у девушки перехватило дыхание. Не отрывая взгляда от туманно-голубых далей залива, она рассеянно опустилась на диван. Почти в то же мгновение под чьими-то шагами жалобно запели половицы. Тяжело громыхая башмаками, в гостиной появился мистер Коул, как всегда всклокоченный и неопрятный. Комнату моментально заполнил запах грязных носков и пота. «Присцилла, дорогая!» Твердым стремительным шагом мистер Коул пересек гостиную. Опустившись в кресло, которое стояло рядом с диваном, он вытянул ноги и положил руки на подлокотники. «Оставайся обедать!» — сказал он. Присцилла мысленно отметила, что это прозвучало как приказание. Дэниел Коул явно не привык считаться с интересами окружающих. «Это очень мило с вашей стороны», — произнесла она, вставая. «Но нам пора ехать. Я хочу вернуться домой до темноты». «Тогда оставайтесь ночевать», — пророкотал Коул. «К сожалению, мы не можем. Нас ждет Джаред. Он будет волноваться». «Ну, он уже большой мальчик, не пропадет». Присцилла засмеялась. «Вы плохо знаете Джареда», — сказала она и расправила юбку, давая понять, что собирается уходить. «Передайте, пожалуйста, маме, что я...» «Присцилла, сядь!» «Мистер Коул, я вынуждена...» «Сядь, Присцилла!» Голос хозяина дома прозвучал резко и требовательно. Девушка возмущенно выпрямилась, она и не думала повиноваться. Взглянув на нее, Дэниел Коул повторил чуть мягче. «Прошу тебя, сядь, мне надо с тобой поговорить». Присцилла присела на краешек дивана и, как прилежная воспитанница пансиона, положила руки на колени. Прямо перед ней огромной горой вздымался живот мистера Коула. Из-за живота на нее смотрели ледяные оловянно-серые глаза. «Ты не в меру строптива, юная леди», — сказал Коул. «Настолько строптива, что это вредит тебе самой. Девушка не должна так себя вести». «Вы об этом хотели поговорить со мной, мистер Коул?» Дэниел Коул пропустил ее слова мимо ушей. Поерзав в кресле, он уселся поудобнее. «Но я тоже упрям», — начал он, слегка подавшись вперед. «Не знаю, кто из нас упрямее, да и мне, честно говоря, не хотелось бы это выяснять». Присцилла сидела, вытянувшись в струнку и поджав губы. Она ждала, когда ее собеседник перейдет к делу. «Я всегда добиваюсь того, чего хочу. Всегда!» — сухо проинформировал ее Дэниел Коул. «Оглянись!» Он обвел взглядом комнату. «Этого мне не истратить за целую жизнь!» Присцилла не спускала глаз с мистера Коула, который, как ни в чем не бывало, продолжал развивать свою мысль. «Мне всегда нравилось мое ремесло. Я получал огромное удовольствие от того, что делал деньги и покупал дорогие вещи. Но в один прекрасный день мне это наскучило. Разве в этом заключается радость жизни?» Присцилла сидела молча. Она понимала, что мистера Коула совсем не интересует ее мнение. «Чем-то я похож на мальчишку», — продолжил между тем ее собеседник с озорной улыбкой. «Видишь ли, недавно я сделал маленькое открытие. Оказывается, самая большая радость в жизни — получать то, чего ты хочешь. Тут, правда, есть одна загвоздка. Для начала надо понять, чего же, собственно говоря, жаждет твоя душа. Но уж если ты понял...» После этих слов мистер Коул неприятно осклабился, а затем продолжил. «Если решение принято, я не отступлюсь. И неважно, как далеко мне придется зайти». Дэниел Коул наклонился к Присцилле, чтобы подчеркнуть значение последних слов. Пряди волос упали ему на лоб. «И неважно, кто владеет этим в настоящий момент». Мистер Коул самоуверенно улыбнулся и взглянул в окно. «Пойми, дорогая, мне не нужны ваши акции. Погоды они не делают. Я и так владею контрольным пакетом. Просто однажды утром я проснулся и понял, что хочу их получить. Ну, а раз я этого хочу, значит, так тому и быть». «Ах, вот оно что!» — воскликнула Присцилла, вставая. «К сожалению, мне придется вас огорчить. Моя семья не заинтересована в продаже акций. Если это все...» На губах Дэниела Коула мелькнула злая улыбка, от которой у девушки по спине пробежал холодок. «Ты невнимательно слушала, дорогая. Мне нет дела до вашей семьи. Эти акции будут моими». «А знаете, мистер Коул, в одном вы правы», — медленно произнесла Присцилла. «Я действительно упряма. И пока решающее слово за мной, вам этих акций не видать». Мистер Коул засмеялся. Это был долгий недобрый смех. «В этом-то вся прелесть!» — воскликнул он. «Я ведь не сказал ни слова о том, что собираюсь купить их». Девушка вопросительно взглянула на него. «Эти акции станут моими», — с наглым видом пояснил Дэниел Коул. «Когда я женюсь на твоей матери?» Присцилла опешила. От возмущения она даже потеряла дар речи. «Видишь, как все удачно складывается!» Не скрывая злорадства, продолжил между тем мистер Коул. «Я получу эти акции, вступив в брак с твоей матушкой, притом, заметь, получу их даром, а в качестве поощрительного приза мне достанется женщина, которая давным-давно должна принадлежать мне». «Если я сообщу ей об этом разговоре, она не захочет вас больше видеть». «Она тебе не поверит. Она очень одинока. К тому же она убеждена, что я в ней души не чаю». Лицо Присциллы вспыхнуло багровым румянцем. Ей стало трудно дышать. В этот миг она с ужасом осознала, что Дэниел Коул хладнокровно вел игру, в которой она и ее близкие были пешками. «Иными словами, вы собираетесь жениться на ней из-за акций?» «Тебе же объяснили. Я всегда получаю то, что хочу». Присцилла лихорадочно пыталась найти выход из сложившейся ситуации. Коул был прав. Констанция никогда не поверит, что ради акций ее избранник готов играть жизнями людей. До сего дня Присцилла и сама сочла бы это клеветой. Внезапно ее осенило. «Ну что ж, мистер Коул, вы победили. Я продам вам наши акции в обмен на обещание оставить маму в покое». «Присцилла, дорогая, для женщины ты слишком умна. К сожалению, твое предложение запоздало. Зачем платить за то, что достается даром? К тому же, вместе с акциями я получаю женщину, которая будет согревать мою постель холодными зимними ночами». Присцилла больше не могла сдерживаться. «Вы бесчувственный, распутный!» В этот миг в дверях показалась ее мать. «А вот и она!» — расцвел Дэниел Коул. Раскрыв объятия, он пошел навстречу Констанции. С ужасом и отвращением Присцилла смотрела на то, как Констанция подставила Коулу щеку для поцелуя. Оба беспрестанно улыбались. Оскорбленная увиденной картиной, девушка пулей вылетела из комнаты, сбежала вниз по лестнице, выскочила на улицу и упала на заднее сиденье экипажа. Пока Дэниел Коул и Констанция не спеша прощались, она ломала голову над тем, как помешать этому страшному человеку. Констанция Морган сияла от счастья. Если бы Присцилла не смотрела с отсутствующим видом в окно экипажа, Констанция поведала бы дочери, как прекрасно она провела время и какой чудесный человек Дэниел Коул. Между тем Присцилла прилагала немалые старания, чтобы ее раздражение не вырвалось наружу. Девушке хотелось прикрикнуть на мать. Может быть, хотя бы это заставило ее очнуться. и выложить ей всю правду. Но она понимала, пока мать пребывает в эйфории, говорить с ней бесполезно. Лучше повременить денек-другой. Она расскажет матери о том, что случилось чуть позже, когда впечатления от поездки в Бостон слегка потускнеют, и она постарается, чтобы ее поняли правильно. Размышляя дорогой над тем, как открыть матери глаза на Дэниела Коула, Присцилла совершенно неожиданно для себя пришла к выводу, что в том, что происходит сейчас с Констанцией, нет ничего исключительного, хотя ее поведение и свидетельствует об очень серьезной болезни. Ради своих личных интересов люди частенько забывают о Боге. Формально они продолжают считаться верующими, но духовная восприимчивость ими уже потеряна. Церковь сохраняет свое влияние на таких прихожан, однако этих людей волнует прежде всего их положение в обществе и их кошелек. Они по-прежнему отправляют религиозные обряды, но делают это для проформы. Кажется, она читала о чем-то похожем в Библии. Как только экипаж Морганов подъехал к дому, Присцилла бросилась в отцовский кабинет и взяла в руки Библию. Через несколько минут она обнаружила то, что искала. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Второе послание Тимофею 3:1-5. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся», — несколько раз повторила девушка вслух. Она вспомнила, как колонисты проводят священный день отдохновения, воскресенье. Каждую неделю повторяется одно и то же. Вся работа прекращается после полудня в субботу. Зачем? Чтобы подготовиться к воскресенью. Предполагается, что это время нужно посвятить чтению Библии и молитвам. Но на деле большинство людей проводит его в праздности. Когда наступает воскресное утро и колокол созывает прихожан на службу, все меньше и меньше семей покидают свои дома и направляются в церковь. Причем даже те, кто приходит в храм, делают это бездумно. Они не ощущают благоговейного трепета от предстоящей встречи с Богом. Для них это рутина. Они просто участвуют в публичном представлении, демонстрируя окружающим свою добропорядочность. Нынешние прихожане скорее озабочены ежегодным распределением мест в церкви, чем общением с Богом. Присцилла отлично помнила, что самые жаркие споры среди колонистов разгорелись после того, как церковному комитету не удалось добиться для миссис Александр и ее мужа-судьи места в первом ряду. Это памятное событие подтверждало теорию Присциллы. Людей куда больше волнует их положение в обществе и личное преуспевание, чем Евангелие. Мистер Хейл готов молиться часами, но не может уделить и 5 минут собственной дочери. Его преподобие Рассел знает, как начать проповедь, но не знает, как ее закончить. Не раз случалось, что песочные часы переворачивали 3, прежде чем он произносил последнее слово. Каждое воскресенье после молитвы оглушительный грохот опускающихся сидений возвещает о том, что прихожане озабочены только тем, как бы поскорее сесть, и их совершенно не волнует, услышит ли Господь обращенные к Нему молитвы. Как и древнему Израилю, колониям требовался духовный лидер. Им нужна была своя Девора. Вопрос в одном – с чего начать? И тут улыбка скользнула по губам девушки. Она начнет со своей скамьи. Присцилла взяла в руки бумагу и перо и принялась писать приглашение. Она извещала девушек, с которыми сидела в церкви на одной скамье, что в ее доме будут проходить еженедельные библейские занятия. Тех, кто решит посещать эти занятия, она предложила называть дочери Деворы. «Не думаю, что мой отец одобрит наши встречи», — сказала Табита Хейл. Собравшиеся в гостиной девушки согласно закивали головами. «Мы не делаем ничего дурного», — произнесла Присцилла твердым голосом. Она обвела глазами всех присутствующих. Рядом с ней сидела Энн Пирпонт. Как и Присцилла, Энн не разделяла опасений Табиты. По правую руку от Энн сидела Пенелопа Чонси. После того, как исчез Филипп, Присцилла и Пенелопа сблизились. В церкви Пенелопа теперь садилась только на скамью для молодых леди. Около Пенелопы на краешке дивана притулилась Эмма Александр, застенчивая и милая девушка, дочь городского юриста, занимающегося имущественными делами. Не так давно он стал судьей. Подле Эммы расположились Табита Хейл и Рут Купер, дочь преуспевающего торговца обувью, владельца магазинов в Бостоне, Роксбери и Кембридже. «Наша цель – молиться за духовное возрождение колонии», – сказала Присцилла. «Что же тут плохого?» «Разве это не мужское дело?» – спросила Пенелопа. «Это дело каждого христианина», – ответила Присцилла. «И неважно, мужчина он или женщина». Однако ее довод не показался девушкам убедительным. И тогда она, чуть поразмыслив, сказала. «На мой взгляд, Господь побуждает в душе человека тревогу для того, чтобы он совершил какой-то поступок, решился на какой-то шаг. Ну а если Всевышний наделил человека талантом, значит, он должен использовать этот дар во славу Господа». «Дар? Духовный дар или талант?» — пояснила Присцилла. «Все мы, к примеру, знаем, что Господь одарил Энн поэтическим талантом. Неужели он наградил бы ее этим даром, если бы не хотел, чтобы она им воспользовалась?» Никто не возразил Присцилле, и она продолжила. «В Библии сказано, что Господь никого из нас не обошел своими дарами. Вот я и подумала, а почему бы нам не помочь друг другу найти применение этим талантам? Да и потом, мы должны показать людям, как важны духовные ценности. Быть может, наш пример воодушевит кого-то еще». «По-моему, у меня нет никаких талантов», — грустно покачала головой Эмма. «Вместе мы сумеем их найти», — ответила Присцилла. «Значит, мы не будем делать ничего плохого?» — спросила Табита. «В молитвах и взаимной поддержке нет ничего дурного», — сказала Присцилла. Дочери Деворы устраивали встречи каждую неделю. Правда, первое время на собраниях был слышен только голос Присциллы. Она читала Священное Писание, побуждала девушек искать в себе таланты, молилась за каждую из них. Спустя 2 месяца Присцилла попросила Энн почитать свои стихи. «Папа сказал, что сочинять стихи – занятие мужское», – вмешалась Табита. «Женщинам вообще незачем читать и писать». Энн улыбнулась. «Мой отец тоже так думает», — сказала она. «Ему не нравится, что я пишу стихи. Он говорит, что так я распугаю всех женихов». «И ты продолжаешь сочинять стихи, зная, что твой отец этого не одобряет?» — недоверчиво спросила Эмма, которой сама мысль о подобном своеволии казалась кощунственной. «Я пыталась бросить», — произнесла Энн со своей обычной тихой улыбкой. «Но слова сами приходят ко мне. Порой мне кажется, что они идут от Бога. Разве я могу их не записать?» Девушки потрясенно молчали. «Сначала меня это беспокоило, но потом я узнала, что не одна я такая. То же самое чувствовал мой любимый поэт». «А кто твой любимый поэт?» — — спросила Рут. «Энн Брэдстрит». Девушки озадаченно переглянулись. «Вы никогда о ней не слышали?» — изумилась Энн. Девушки отрицательно покачали головами. «Она одна из нас», — сказала Энн, — «из колонистов. Она приехала в Америку в 1630 году. Ее семья обосновалась здесь, в Кембридже. Тогда он назывался Ньютаун. Она была замужем, растила 8 детей и писала стихи. Вот только ей все время приходилось отстаивать свое право заниматься поэзией. Не всем хватало широты ума и воззрений. Мало кто смог оценить то, что сочинила женщина. Послушайте, эти строки она написала в минуты отчаяния». Энн достала небольшой, протертый на сгибах до дыры лист бумаги и прочла. «Злым языкам покоя нет как нет, коль за перо мои берутся пальцы. Ее забота — скалки или пяльцы, что за нелепость, женщина-поэт? И мастерство здесь не меняет дело, увидев, что мне удалась строка. Случайно вышла или подглядела, презрительно процедят свысока». Юная поэтесса благоговейно сложила листок со стихотворением и после короткой паузы сказала: «Энн Брэдстрит пишет о том, что волнует и нас с вами. Как жить в этом мире, не опускаясь до мирской суеты? В 1650 году в Лондоне вышел ее поэтический сборник. И знаете, — проговорила Энн с живостью, — я очень рада, что она не позволила запугать себя и не перестала сочинять». Стихи Энн Брэдстрит пришлись как нельзя кстати. После того, как Энн познакомила подруг с ее поэзией, на встречах дочерей Деворы каждый раз словно бы вспыхивала искра, которая воспламеняла девушек, заставляя их открывать в себе все новые и новые таланты. Присцилла не могла на них нарадоваться. Вера ее подруг крепла день ото дня. В них проснулось чувство собственного достоинства. Казалось, они расправили крылья. Девушки с изумлением обнаружили, что Пенелопа не только прекрасная хозяйка, но и очень чуткий человек, всегда готовый прийти на помощь тем, кто попал в беду. Она ни для кого не жалела доброго слова и, как никто другой, умела утешать. Рут была замечательной рукодельницей. Первое время она расстраивалась из-за того, что ее талант погибнет в туне и никому, кроме ее домашних, не принесет радости. Однако после того, как Присцилла прочла ей отрывок из «Деяний святых апостолов», где рассказывалось о служении Тавифы, Рут успокоилась и начала шить вместе с подругами одежду для бедняков. Табита Хейл обладала феноменальной памятью. Она не умела читать, зато знала наизусть множество стихов Священного Писания, просто потому, что когда-то слышала их, иногда один раз. Воодушевленная поддержкой приятельниц, Табита попросила Присциллу научить ее читать. Между тем, дочери Деворы сделали еще одно важное открытие. Оно касалось Эммы Александр. Выяснилось, что эту тихую, пугливую девушку, которая обычно не произносила больше 2-3 слов подряд, Господь наделил волшебным голосом. Мало того, она любила петь и помнила великое множество песен из сборника «Псалмы залива». Эмма из робости долго не решалась открыть свой секрет подругам, но в один прекрасный день взяла, да и рассказала им все. С тех пор она, после библейских занятий и молитвы, обязательно исполняла песню, которая соответствовала теме урока. Никакой комментатор не передал бы мысли и чувства автора псалмов лучше, чем гибкие и глубокие голосы юной певицы. Ее пение так трогало девушек, что они частенько покидали дом Морганов в слезах. «Бух, бух, бух!» — Страшный грохот во входную дверь не был похож на деликатный стук полуденного гостя. Стучали раздраженно и нетерпеливо. Присцилла появилась из кабинета одновременно с Констанцией, которая вышла из гостиной. Мать и дочь вопросительно переглянулись. «Бух, бух, бух!» — усердствовали чьи-то кулаки. Девушка осторожно отворила дверь. На крыльце стояли три угрюмых джентльмена в черных одеждах. Это были Эдвард Чонси, отец Пенелопы и член попечительского совета Гарварда, Хорас Рассел, пастор, и Эндрю Хейл, отец Табиты, диакон их церкви. Войдя в дом, они незамедлительно проследовали в гостиную и, отказавшись от предложенного угощения, перешли прямо к делу. Присцилла Морган обвинялась в распространении еретических взглядов, проведении тайных собраний и оскорблении руководства церкви. Ей предписывалось явиться в церковь и объяснить свое поведение. Глава 10. «Я тебя люблю», — почти беззвучно произнес Джаред. Выдохнув эти слова в трубку для влюбленных, он замер, ожидая ответа. Трубкой для влюбленных называли переговорное устройство, созданное как раз для ситуаций, подобных той, в которой оказались Энн и Джаред. Оно представляло собой длинную, 6 футов, трубку с расширяющимися концами и двумя специальными приспособлениями, позволяющими услышать сказанное. Благодаря этому замечательному изобретению влюбленные даже при посторонних могли нашептывать друг другу всякие нежности. Молодые люди сидели на противоположных концах деревянной скамьи с высокой спинкой. Ее сиденье одновременно служило крышкой для сундука. В руках они держали трубку для влюбленных. Миссис Пирпант что-то шила, сидя возле камина в кресле-качалке. Мистер Пирпант сладко похрапывал в кресле, стоящем по другую сторону камелька. На его животе мерно вздымался свежий выпуск бостонского вестника. На полу возились 11 братьев и сестер Энн. Маленькие Пирпанты забавлялись как могли. Кто-то играл с деревянными игрушками, кто-то читал про себя, а кто-то и вслух. Посреди комнаты сидел малютка Вильям и, держа вверх ногами книгу псалмов, громко и азартно пел. За его спиной две хорошенькие девочки, Мэри и Маргарет, весело щебеча убаюкивали тряпичных кукол. В семье Пирпант было 14 человек детей. Энн была четвертым по счету ребенком и старшей из девочек. Два ее старших брата, Чарльз и Бенджамин, уже покинули родительский дом и обзавелись собственными семьями. Остальным детям было от 16 лет, Джош, третий старший брат Энн, до 6 месяцев. Сара, которая, не обращая внимания на шум, мирно посапывала в колыбельке, стоящей рядом с миссис Пирпант. Признание Джареда смутило Энн. «Что?» — сделанным безразличием переспросила она, опустив трубку и громко добавила. «Я тебя не слышу». Джаред жестом попросил ее поднести трубку к уху и быстро огляделся. 4-летняя девчушка, кажется, ее звали Мэгги, заинтересовавшись диковинным устройством, с любопытством взирала на них с другого конца комнаты. Не обращая на малышку внимания, Джаред повторил: «Я тебя люблю», на этот раз чуть громче. Энн потупилась и залилась краской. По ее легкой застенчивой улыбке было видно, что она отлично его слышит. В свои 15 лет Энн Пирпант уже считалась достаточно взрослой, чтобы выйти замуж и воспитывать собственных детей. Однако стоило ей взять в руки куклу, и она вновь превращалась в трогательную маленькую девочку. У Энн было очень милое лицо с гладкой шелковистой кожей, задорным, слегка вздернутым носом и ясными светло-серыми глазами. Нежное личико девушки обрамляли пышные темно-рыжие волосы. Джаред вновь кивнул на трубку для влюбленных. Он хотел, чтобы Энн ему ответила. «Я знаю», — наконец проговорила девушка. «Знаешь?» «Я знаю, что ты меня любишь, Джаред». «Нет, так не пойдет. Ты ведь хотела сказать, что любишь меня», — запротестовал юноша. Энн покачала головой. Она дразнила его. Джаред снова жестом указал на трубку и настойчиво потребовал. «Скажи мне это!» Энн приложила трубку к губам и, невольно понизив голос, ответила. «Зачем говорить то, что и так очевидно?» Джаред улыбнулся. «Я хочу услышать это!» «Энн!» — окликнула дочь миссис Пирпант. «Ты не могла бы отнести Сару в кроватку?» «Конечно, мамочка!» — ответила Энн и, взяв спящую малышку на руки, вышла из комнаты. Джаред взглянул на мать Энн, а та на него. Они обменялись улыбками, после чего миссис Пирпант вновь склонилась над шитьем. Пока Энн отсутствовала, Джаред с веселым любопытством разглядывал малышей, которые деятельно копошились у него под ногами. Энн вернулась минуты через две. Ловко лавируя между братьями и сестрами и обходя опасности, подстерегавшие ее на полу, она добралась до скамьи и села на свое место. Джаред знаком попросил ее взять трубку. «Думаешь, нам удастся когда-нибудь остаться наедине?» — спросил он. Энн смущенно пожала плечами. «Может быть, твоя мама позволит нам провести ночи вдвоем?» «Джаред!» — невольно воскликнула Энн. Ее голос прозвучал так громко, что миссис Пирпант взглянула в ее сторону. Усмехнувшись, она покачала головой и вернулась к шитью. «Зачем ты так?» — спросил Джаред. «Я же не имел в виду ничего дурного». В Новой Англии влюбленные нередко проводили ночь в одной кровати, оставаясь одетыми. Иногда между ними помещали специальную перегородку. В некоторых случаях молодых людей еще и заворачивали в простыни. Все это происходило с одобрения родителей под присмотром матери и сестер. Так юноша и девушка могли побыть наедине. Считалось, что интимная близость в данном случае исключена. Но если позднее выяснялось, что девушка беременна, пара вступала в брак. «Вчера Чакерс провел ночь с Милли», — сказал Джаред. «Не может быть». «Может». Представив себе, что при этом происходило, Энн покраснела. «Попроси свою маму». «Не могу». «Почему?» Энн сделала большие глаза. «Я сплю с тремя сестрами». И для пущей убедительности она показала Джареду три тоненьких пальца. «Ну и что?» «Джаред!» Молодые люди весело рассмеялись. Раньше они никогда не говорили о таких интимных вещах. Это была новая веха в их отношениях. Из сегодняшнего разговора следовало, что когда-нибудь они станут мужем и женой. «Ты попросишь ее?» Энн, задумавшись, опустила глаза. Немного погодя, она промолвила. «Я подумаю». Больше сказать она ничего не успела. В следующий момент раздался громкий обиженный рев. Два малыша не поделили деревянную лошадку. «Мне пора», — сказал Джаред, поднимаясь. «Еще рано», — возразила Энн, надув губки. Она ни капельки не обиделась на Джареда, просто ему нравилось, когда она капризничала. Как раз в ту минуту, когда Джаред прощался с Энн, Томас Пирпант открыл глаза и потянулся. Газета, которая покоилась на его животе, соскользнула на пол. Провожая гостя до двери, мистер Пирпант осведомился у него о планах на будущее. То, что юноша так и не решил, чем ему заниматься, несколько разочаровало отца Энн. «Я мог бы взять тебя учеником в пекарню», — сказал он, благодушно похлопав Джареда по спине. «Ты молод и силен. Это хорошее, честное ремесло. Людям всегда будет нужен хлеб. Право слово, это неплохая работенка». «Спасибо за предложение, мистер Пирпант. Я подумаю». Они оба понимали, что это вежливая форма отказа. Джаред был юн, беспечен и непоседлив, и не имел ни малейшего желания идти в хлебопеки. После того, как молодой человек ушел, Энн и миссис Пирпант взялись укладывать младших детей. Минут через 20 малыши уже лежали в кроватках, и Энн занялась собой. Она переоделась в ночную рубашку и села у окна спальни. Ее сестры уже давно перестали возиться под одеялом и уснули. А она все еще сидела у окна и машинально расчесывала свои длинные густые волосы. Энн думала о Джареде и о его просьбе. Ей тоже хотелось побыть с ним наедине, но она не знала, как заговорить об этом с родителями. Она никогда не слышала, чтобы отец и мать вели разговоры на подобные темы. И хотя Энн не сомневалась, что ни она, ни Джаред не сделают ничего дурного, ей было неловко обращаться с такой просьбой к матери. Представив, как она лежит в постели рядом с Джаредом Морганом, Энн по-девчоночьи хихикнула. Затем она бесшумно встала и приоткрыла окно. Свежее дыхание ночи коснулось лица девушки. С минуту Энн стояла молча, задумчиво вглядываясь в темноту, а затем начала тихонько напевать. Этот гимн, своего рода парафраз песни песней, она услышала от Эммы Александр. Сначала Энн смущали его слова, однако, поразмыслив, она пришла к выводу, что в них нет ничего дурного. Это была просто песня о любви. Очень красивая песня, поэтичная, полная гармонии, из сборника «Псалмы залива». Разве священники могли допустить, чтобы в церкви исполнялось что-то неподобающее? Разумеется, нет. А еще эта песня напоминала ей о Джареде. Расчесывая волосы, Энн вполголоса пела. «Пусть он приникнет ко мне устами, пусть целует меня. Ласки его, горячие ласки, слаще вина. Ты, кобылице царской подобна, возлюбленная моя. На смуглой шее, гибкой и стройной, ожерелья звенят. Как же к лицу тебе моя радость, золото с серебром! Нарт мой душистый благоухает ночью и днем. О, мой возлюбленный, мир и пучок ты между моих грудей! Кистью кипера ты мерцаешь средь виноградных гроздей». Как только смолк ее нежный голосок, за окном раздались аплодисменты. От неожиданности Энн уронила щетку, и та со стуком упала на пол. Девушка вскочила и, придерживая ворот ночной рубашки рукой, выглянула во двор. Всего в нескольких футах от себя она увидела смеющееся лицо Джареда Моргана. Он удобно устроился на толстом суку развесистого вяза, стоящего прямо под окном спальни, и самозабвенно хлопала в ладоши. «Джаред Морган!» — быстро прошептала девушка, открывая пошире ставни. «Ты напугал меня до смерти! Что ты здесь делаешь?» «Я-то?» — как ни в чем не бывало, переспросил юноша и, озорно улыбнувшись, добавил. «Надо быть романтичной, Энн! Ты ведь сама подкинула мне эту идею!» И он весело пояснил. «Помнишь, пару месяцев назад ты читала мне стихи? Ну, те о влюбленных, которые покончили с собой. Ты говоришь о Ромео и Джульетте?» «Точно! Теперь вспомнила? Ромео ночью пробрался в комнату Джульетты. Тогда ты сказала, что это очень романтично. Вот я и решил последовать его примеру». «Но ведь я сказала это давным-давно, а залез ты на дерево сегодня!» — с изумлением воскликнула Энн. «Извини, Джульетта, но тогда было холодно!» «Прости, я не хотела умолять твой подвиг, это очень мило!» «Правда?» «Правда!» «Какие у тебя красивые волосы!» Энн провела рукой по своим волосам. «Я их только что расчесала!» «Знаю!» «Вот как? И давно ты за мной подглядываешь?» «Во всяком случае, я слышал, как ты поешь». Энн жарко покраснела. Ее смутило не то, что Джаред слышал ее пение, а то, что она пела. «Я не хотел тебя смущать», — сказал Джаред быстро. «Мне очень понравилось, честно. Просто я сидел на дереве, а ты вдруг запела. Бежать было поздно». «Я рада, что ты услышал эту песню», — сказала Энн просто. Молодые люди немного помолчали. «Как хорошо», — произнес наконец Джаред. «Так тихо, и мы одни». «И правда хорошо», — ответила Энн и улыбнулась своей чудесной светлой улыбкой. Они помолчали еще немного, а потом Джаред с подчеркнутым равнодушием заявил. «Ну, пора и честь знать. Думаю, на сегодня романтики хватит». «Джаред Морган!» Энн надула губки. «Я пошутил!» Джаред озорно улыбнулся. «Мне нравится быть с тобой. Если бы мы могли чаще встречаться наедине». «Ладно», — решилась Энн, — «я поговорю с мамой». «Правда?» Джаред сделал вид, что от восторга вот-вот упадет. Энн испуганно вскрикнула. «Ты действительно хочешь попросить об этом миссис Пирпонт?» Вместо ответа Энн распахнула ставни и села на подоконник. Джаред придвинулся к ней по ветке. «Обещаю, что я это сделаю», — сказала Энн. «Значит, завтра мне будет известен ее ответ?» Энн кивнула. «Погоди, завтра же я еду в Бостон», — хлопнул себя по лбу Джаред. «Вот как?» «Да, я собирался сказать тебе, да забыл. Мама хочет, чтобы я встретился с мистером Коулом. Ему нужно о чем-то со мной поговорить». «И ты не знаешь, о чем?» Джаред пожал плечами. «Нет, но мама считает, что это очень важно, и я не стал с ней спорить. Так что я узнаю о решении миссис Пирпон только послезавтра». «Выходит, тебя не будет весь день?» «Наверное, но я постараюсь вернуться пораньше». «Я буду скучать по тебе», — тихо сказала Энн. И тут словно какая-то неведомая сила толкнула их друг к другу. «Я люблю тебя, Джаред», — прошептала Энн. «Знаю», — проговорил он с улыбкой. «А ты? Ты ничего мне не скажешь?» «Зачем говорить то, что и так очевидно?» — сказал он, поддразнивая ее, и вновь продвинулся вперед. Ветка угрожающе скрипнула. Но Джаред упорно продолжал тянуться к Энн. Ему хотелось прикоснуться к ее мягким губам, к ее теплой коже. Мгновение спустя их губы встретились. «Я люблю тебя, Энн», — серьезно и ласково произнес Джаред. «Никогда не забывай об этом». «Не забуду», — прошептала девушка, и молодые люди вновь поцеловались. На завтра в полдень Джаред Морган сидел на товарном складе, находящемся в гавани Бостона, рядом с пристанью Кларка. Напротив него, за исцарапанным деревянным столом, восседал Дэниел Коул и, попыхивая сигарой, подписывал бумаги. Хотя юноша прибыл на встречу в назначенное время и ждал уже около получаса, разговор с мистером Коулом пока не состоялся. Коулу приходилось беспрерывно подписывать бумаги, вести переговоры и отдавать распоряжения. Джаред, между тем, незаметно зевал и в раздумье смотрел на коммерсанта. Как только Присцилле стало известно об этой встрече, она рассказала брату о чудовищных планах бостонца. Джареду было строго-настрого наказано не давать своего согласия на продажу акций до тех пор, пока мистер Коул не пообещает оставить в покое их мать. Кроме того, Присцилла велела Джареду держать рот на замке и ничего не говорить Констанции. Молодой человек вспомнил, как волновалась сестра во время их последнего разговора, как звенел от напряжения ее голос. В высшей степени необычным Джареду показалось уже то, что Присцилла решилась все ему рассказать. До сих пор она предпочитала не иметь с ним никаких дел. Джаред не сомневался, что он сумеет во всем разобраться. Он узнает, чего хочет Дэниел Коул, и будет действовать по обстоятельствам. «Что ж, сынок», — мистер Коул отложил перо, которым он подписывал бумаги. «С делами покончено. Надеюсь, больше нам никто не помешает». Джаред мгновенно напрягся. «Ты знаешь, для чего я попросил тебя приехать?» Коммерсант переплел пальцы и сложил руки на животе. «Нет, сэр. Мама и сестра ни о чем тебе не рассказывали?» «Мама сказала», — начал осторожно юноша, — «что вы хотите меня видеть. Впрочем, мне показалось, что она взволнована. Что до моей сестры?» Джаред промолчал, подбирая нужные слова. «В общем, она попросила меня вести себя осмотрительно». «Могу ли я узнать, в каком настроении твоя сестра вернулась из Бостона? Не была ли она взвинчена?» С интересом осведомился мистер Коул. «Хм, пожалуй, что так», — ответил уклончиво Джаред. Дэниел Коул озадаченно покачал головой. «Право слово, меня это удивляет», — произнес он сокрушенно. «По-моему, наша беседа была теплой и сердечной. Я признался ей в том, что люблю Констанцию. Возможно, с моей стороны было несколько опрометчиво заводить об этом речь сразу после гибели вашего отца». Мистер Коул задумчиво пожевал губами. «Но мне очень хотелось, чтобы твоя сестра знала, когда речь идет о вашей матушке, мною движут только самые лучшие побуждения. Жаль, что мы не поняли друг друга». Повисла красноречивая пауза. Мистер Коул, развалившись на стуле, задумчиво жевал сигару, а Джаред с интересом поглядывал на него. Первым нарушил молчание коммерсант. «Присцилла рассказывала что-нибудь еще?» — спросил он небрежно и почему-то тотчас отвел глаза в сторону. «Она упоминала об акциях». Мистер Коул устало отмахнулся. «Мне не нужны ваши акции. Я пытался объяснить это Присцилле, но она не стала меня слушать. Да, я действительно хотел купить их у Филиппа. И знаешь почему? Я думал о благе вашей семьи. Вы нуждались в деньгах. Впрочем, женщине нелегко разобраться в таких тонкостях». Мистер Коул многозначительно покачал головой. «Вот Присцилла и разволновалась». Он громко засмеялся. «Да ты и сам знаешь, что за штучка твоя сестра. Порой она ведет себя так неразумно. Если уж она заберет что в себе в голову, ее никто не переубедит». После этих слов мистер Коул глубоко затянулся и выпустил изо рта несколько облачков едкого дыма. «Нет ли новостей о твоем брате?» — продолжил коммерсант после маленькой передышки. Джаред покачал головой. «Жаль, такой талантливый парень!» Мистер Коул хватил кулаком по столу. «Как, впрочем, и ты. Потому-то я и попросил тебя приехать». Коммерсант выпустил еще одно удушливое облачко дыма и только потом перешел к делу. «Джаред, у нас с тобой много общего. Мне кажется, я тебя понимаю. Я знаю, что твой отец мечтал о том, чтобы ты поступил в Гарвард. Об этом мне сказала Констанция. Но тебе не хочется сидеть над книжками. В этом мы похожи. Я и сам ненавидел школу. И не учился в университете. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на книги, написанные теми, кого давно нет на свете. Что знают эти писаки про нынешнюю жизнь?» Дэниел Коул обвел рукой вокруг себя. «Вот моя школа. И поверь, очень хорошая школа. Здесь я понял одну важную вещь. Тот, кто хочет чего-то достичь, должен трудиться как проклятый. Я усвоил этот урок, и теперь у меня в кармане весь мир. В Бостоне нет дома, который я не мог бы купить. Нет предприятия, которое не могло бы стать моим. Если завтра мне вздумается поехать в Китай, я сделаю это. Я могу все». Джаред весь превратился в слух. Ему очень хотелось понять, при чем тут он. «Ради твоей матери», — продолжил между тем мистер Коул, «я хочу дать тебе шанс пройти ту самую школу, что прошел я. Часть моей работы — подыскивать и нанимать способных молодых людей вроде тебя. Мне не нужны гарвардские умники. «Дайте мне того, у кого есть деловая сметка и крепкая спина». Мистер Коул благосклонно оглядел Джареда и после минутного молчания произнес отеческим тоном. «Сынок, я предлагаю тебе работу на складе. Ты будешь получать неплохое жалование. Поверь, преподавателям Гарварда такое и не снилось. Я научу тебя торговать и помогу стать богатым. Через 10 лет ты сможешь жить в свое удовольствие». Сказав это, коммерсант встал. Джаред поднялся вместе с ним. «Я хочу тебя кое с кем познакомить». Мистер Коул заглянул за какие-то ящики, позвал какого-то Фрэнка и попросил его привести Мэйджи. Минуты через две Джаред пожимал руку Джеймсу Мэйджи, красивому, статному юноше лет 18. «Джеймс — один из моих учеников», — объяснил мистер Коул. «Несколько месяцев назад я сделал ему такое же предложение, и он тут же поймал меня на слове». Повернувшись к Мэйджи, он спросил. «Ну как, не жалеешь?» «Нет, сэр», — ответил Мэйджи. «Может быть, ты покажешь Джареду склад, расскажешь о своих обязанностях, а через полчасика вернешь его мне?» «С удовольствием», — ответил юноша. Предложение Дэниела Коула стало приятным сюрпризом для Джареда. Да и Джеймс Мэйджи ему сразу понравился. Этот ловкий, рослый, крепко сбитый юноша был похож на него, точно родной брат. Вот только волосы Джеймса Мэйджи были черны, как смоль. Не прошло и часа, как Джаред, осмотрев склад, дал согласие работать на Дэниела Коула. На радостях коммерсант сказал Мэйджи, что до конца дня он может быть свободен, и настоял на том, чтобы молодые люди отправились в ближайшую таверну и выпили за Джареда. Все расходы мистер Коул взял на себя. Стены таверны доброй женщины сотрясались от страшного гвалта. Молодые люди на мгновение остановились у входа, переглянулись и пошли прямо к стойке. Прежде чем заказать выпивку, Мэйджи сказал хозяину, что ее оплатит Дэниел Коул. Хозяин таверны, понимающе кивнул головой. На Джареда и Джеймса это произвело должное впечатление. Заметив свободный столик, Джаред указал на него новому приятелю и, повернувшись на каблуках, пошел занимать место. «Морган, что будешь пить?» — крикнул ему вдогонку Мэйджи. «Эль, пожалуй!» — откликнулся Джаред. Честно говоря, он предпочел бы совсем другой напиток, что-нибудь сладкое, например, шоколад или имбирную воду с патокой, которую готовила его мать. Но ему не хотелось выглядеть смешным. Пока Мэйджи объяснялся с хозяином, Джаред рассеянно оглядывался по сторонам. Таверна была забита до отказа. Посетители, одетые в пыльную дорожную одежду, сидели небольшими группками. Джаред увидел даже нескольких детей. Основную часть публики составляли матросы. Из их разговоров Джаред понял, что почти все они плавали на «Золотой принцессе» — торговом судне, которое недавно вернулось с острова Барбадос. Корабль находился в море 3 месяца. Вслушиваясь в незамысловатые рассказы моряков, Джаред забыл обо всем на свете. Тем временем к столику с 2 кружками Эля подошел Мэйджи. «Это один из наших кораблей», — объяснил он Джареду. Мэйджи хотел сказать, что «Золотая принцесса» принадлежит торговой империи Дэниела Коула. «Они прибыли с Барбадоса сегодня утром. Мы сами выгружали бочонки с ромом. На этих рейсах делают большие деньги». «На каких рейсах?» Мэйджи сделал глоток. На его верхней губе осталась полоска пены. «С Барбадоса», — пояснил Мэйджи. «Коул вывозит сахар, черную патоку, ром и хлопок. А из Англии — текстиль и станки. Здесь в колониях он продает их оптом, а владельцев магазинов и предприятий». «Я думал, он сколотил состояние на оловянной посуде». «С этого он начинал. Видишь ли, Коул пустил свой капитал в оборот. Заключая все более и более крупные сделки, он превратился в одного из самых богатых людей Бостона. Вот почему я поступил к нему на службу. Потому что он богат? Потому что его корабли ходят в Лондон, Глазго, Бристоль, Ливерпуль, Вест-Индию и даже в Индию. Да что там, говорят, он собирается торговать с Китаем. После этих слов Джаред Морган проникся к новому приятелю еще большей симпатией. Когда Джеймс Мейджи заговорил о дальних странах, его глаза загорелись. Даже среди сверстников Джаред не так часто встречал тех, кто разделял его страсть к путешествиям. Ну а среди старшего поколения почти все знакомые его родителей имели какое-то отношение к Гарвардскому университету. Гарвард был для них центром вселенной. Все свои надежды они связывали только с ним. А вот Джеймс Мейджи ни разу не упомянул об университете, школе, занятиях и учебниках. Он, как и Джаред, ощущал тоску по странствиям, по соленому морскому ветру, по крикам чаек за бортом. «Знаешь», — сказал Мейджи, — он пил эль торопливыми глотками, поскольку ему не терпелось продолжить разговор. «Если мы справимся с работой в порту, изучим как следует складское дело и сумеем проявить себя, Коул может на год или на два отправить нас на Барбадос». «Правда?» Мейджи широко улыбнулся и кивнул. «Парень, который обучал меня, отплыл туда 2 недели назад на одном из наших кораблей. Он сказал, что при первой возможности рекомендует меня мистеру Коулу». «А ты случаем не можешь порекомендовать меня?» Мейджи расхохотался. «Неплохая просьба для того, кто не проработал и дня». Мейджи был прав. Джаред смутился. Он почувствовал, что сморозил глупость. «Не переживай, Морган!» Мейджи добродушно похлопал Джареда по плечу. «Ты мне нравишься. Мы с тобой станем друзьями». «Я не ослышался, джентльмены. Вы сказали, что работаете на Дэниела Коула?» Прямо перед Джаредом и Мейджи выросла фигура матроса. Это был седовласый человек с обветренным, заросшим щетиной лицом и коричневой морщинистой шеей. «Да, сэр», — холодно ответил Мейджи. «Но, полагаю, вас это не касается». «Сбавь обороты, парень. Я просто хочу с тобой поговорить. Меня зовут Зик, и я только что вернулся с Барбадоса. «У нас с тобой один хозяин». «И что с того?» — поинтересовался Мейджи. «Впрочем, добро пожаловать домой. А теперь будьте любезны, оставьте нас». «Я хотел бы внести некоторую ясность». Незнакомец присел рядом с юношами и водрузил локти на стол. «Это было опасное путешествие. Сплошные шторма, волны высотой в половину мачты. Ветер, который в клочья изорвал наши лучшие паруса. 3 моих товарища не вернулись домой. Теперь они лежат на дне рядом с моллюсками». К столу Джареда и Мейджи стали подтягиваться другие матросы. «Мне очень жаль, сэр», — сказал Мейджи. «А теперь, если позволите...» «И я спросил себя, ради чего они погибли? В самом деле, ради чего?» «И я отвечу вам, парни, ради этого!» Незнакомец поднял кружку и со стуком поставил ее на стол, расплескав почти половину содержимого. «Ром!» — проревел он. «Напиток бога морей, который пьют матросы по всему свету!» Моряки с интересом слушали Зика. Живое кольцо вокруг молодых людей сомкнулось. Мейджи открыл было рот, но Зик заметил это и громко проговорил своим каркающим голосом. «Ради того, чтобы этот ром попал в Бостон, нам пришлось немало пережить!» Старый моряк сокрушенно насупил седые брови, а затем, лукаво прищурившись, продолжил. «Так вот, наши юные друзья просто обязаны выпить по кружке рома за тех, кто его сюда доставил!» «Верно!» — дружно завопили матросы. «У нас есть выпивка!» — буркнул Мейджи. «Нет, парни!» — не унимался Зик. «Это не выпивка. Разве Элем можно промочить горло? Уж лучше пить материнское молоко. Когда мать отучала меня от груди, она давала мне Эль, и я плакал, потому что ее молоко было крепче. Взрыв хохота потряс стены таверны. Мэйджи окинула взглядом развеселившихся матросов, посмотрел на Джареда, приосанился и вдруг бойко заговорил. «Джентльмены, я хочу поблагодарить вас за то, что вы указали нам на наши дурные манеры. Я и мой друг хотим выпить за ваших погибших товарищей». Со всех сторон послышались одобрительные возгласы. Хозяин таверны налил две кружки рома, и Джаред, следуя примеру Мэйджи, поднялся, чтобы выпить за погибших матросов. До этой минуты самым крепким напитком, который ему приходилось пробовать, был сидр. Однажды Чакерс стянул его у дядюшки. Джаред вспомнил, как сидр обжег ему горло и затуманил голову. «Прежде чем вы выпьете», — вмешался Зик, «я преподам вам еще один урок матросского этикета». Мэйджи выжидающе глянул на него. «Когда матросы пьют, они не жеманятся, точно невинные девицы, и не тянут выпивку по глоточку. Как мы можем воздать должное погибшим морякам?» Его приятели ответили на этот вопрос грубой бранью. «Когда матрос пьет за своего товарища, он пьет до дна. Мало того, за каждого погибшего пьют отдельно». Джаред глянул на приятеля. Мэйджи невозмутимо поднял кружку. «Джентльмены!» — воскликнул он. «Мы пьем за...» Он обернулся к Зику. «Как звали погибших?» Однако тот, похоже, запамятовал имена своих дружков, как, впрочем, и остальные матросы. Несмотря на это, Мэйджи улыбнулся еще шире и начал снова. «Джентльмены, мы пьем за вашего погибшего товарища номер один. Пусть он обретет покой во владениях Посейдона, пусть любой ветер будет для него попутным, и пусть все богатства Атлантиды достанутся ему». Послышались одобрительные восклицания, и ром полился рекой. Джаред взглянул на Мэйджи. Его кружка пустела так же быстро, как и кружки матросов. Джаред закрыл глаза, сделал глубокий вдох и постарался как можно быстрее выпить коричневую жидкость. Сначала ему показалось, что он глотает пламя. Затем Джаред почувствовал, что его желудок вот-вот исторгнет огненную жидкость обратно. Но он продолжал судорожно поглощать ром, пока не заметил, что хватает ртом воздух. Обессиленный, он рухнул на стул, кружка, которую он продолжал держать в руке, громко ударилась об стол. Матросы одобрительно похлопали его по спине. «Джентльмены!» — продолжил между тем Мэйджи с пьяной удалью. «Я хочу провозгласить следующий тост!» И он выпил за безымянного матроса номер два, а потом и номер три. Джаред последовал его примеру. К тому моменту, когда была поднята третья кружка, Джареду начало казаться, что у него в голове плещется океан. Ну что ж, теперь он знает, каково это быть моряком. Наконец матросы, оживленно толкуя, разошлись по своим местам, и молодые люди остались одни. После третьей кружки Джареду стало по-настоящему плохо. С трудом приподняв со стола тяжелую голову, он взглянул на Мэйджи. Тот выглядел не самым лучшим образом. «Мне нехорошо», — простонал Джаред. «Давай выбираться отсюда», — с заметным усилием выговорил его новый друг. Джаред оперся руками о стол и попытался подняться. Однако у него подогнулись ноги, и он со всего маху стукнулся о столешницу лбом. И тут, откуда ни возьмись, вновь появился Зик. «Тебе помочь, приятель?» — поинтересовался он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Да, зря я вам предложил выпить рому. Тянули бы Эль сосунки!» Он немного помолчал, а затем с расстановкой произнес. «Ну да ладно, мы, матросы, не бросаем друзей в беде. Так и быть, доведем вас до дома». Джаред, на него волнами накатывала тошнота, почувствовал, как чьи-то руки рывком приподняли его и поставили на ноги. Молодой человек нетвердым шагом направился к выходу. Его сопровождал Зик и еще один матрос. «Мэйджи», — произнес Джаред слабым голосом. «Мой друг Мэйджи!» «Ну-ну, никто не собирается бросать твоего друга!» — успокоил его Зик. «Мы отведем вас домой, а то еще чего доброго вас схватят да посадят в колодки!» Несмотря на то, что колонисты любили пиво, пьянство они не выносили. Если человека задерживали в нетрезвом виде, его штрафовали, заковывали в колодки и сажали в тюрьму. Тому, кто злоупотреблял алкоголем постоянно, вешали на шею или пришивали на одежду большую матерчатую букву «П» красного цвета. Как только юноша шагнул через порог таверны, в нос ему ударил удушливый запах отбросов. Этот смрад вызвал у Джареда позыв к рвоте. Его спутники подождали, пока он опорожнит желудок, и двинулись дальше. Однако минуты через две они внезапно оставили его одного. Без их поддержки Джаред упал на мостовую, устало прижался щекой к холодному мокрому булыжнику и почувствовал, что ему чуть-чуть полегчало. Смутно, будто бы сквозь сон, он слышал, как рядом с ним кто-то разговаривал вполголоса. Собрав последние силы, он поднял голову и осмотрелся. В конце переулка мирно беседовали четыре матроса. В двух шагах от него валялся вдребезги пьяный Джеймс Мэйджи. Лицо и одежда молодого человека были перепачканы рвотой. В эту самую минуту послышались медленные шаги, и прямо за спиной Джареда раздался чей-то грубый голос. «Мэттерс!» Один из четырех матросов обернулся. Джаред напряг все усилия, чтобы приподнять голову и разглядеть человека, окликнувшего Мэттерса, но это ему не удалось. Вновь послышались шаги и зазвучал еще один голос. Вероятно, это был Мэттерс. «Зачем он тебе?» «Это мое дело». «Бери кого хочешь, но только не его. Это особый случай». «Я заплачу. Сколько ты за него просишь?» «У тебя нет таких денег», — буркнул Мэттерс. «Те, кому он нужен, не бросают слов на ветер. Если я уступлю его тебе, я не доживу и до заката». «А ты просто отвернись на минуту, и я...» Внезапно разговор оборвался на полуслове. Раздался глухой звук удара. Джаред почувствовал, как на него рухнуло чье-то тяжелое тело. Молодой человек застонал и пошевелился. Обмякшее тело скатилось с него на мостовую. Джаред с трудом приоткрыл один глаз. В нескольких дюймах от него лежал хозяин таверны. «Ты что, сдурел?» — заорал Мэттерс. «Незачем было совать нос в мои дела!» Судя по молчанию Мэттерса, заступаться за хозяина таверны он больше не собирался. «Это все, что у тебя есть?» «Завтра будут еще», — сказал Мэттерс. «Прекрасно. И убери отсюда гипса. Оттащи его в поле». Дальше все происходило, как в тяжелом дурном сне. Джаред слышал, как куда-то поволокли хозяина таверны. Потом юноше показалось, что, ступая точно кошка, к нему приблизился еще один человек. Кто-то ногой перевернул его лицом вверх. Джаред приоткрыл глаза и увидел смутные очертания двух людей. Юноша напряг зрение, несколько раз моргнул и, наконец, понял, кто над ним стоит. Прежде чем потерять сознание, он успел подумать. Что делает здесь, в глухом бостонском переулке, эта парочка, матрос и индеец? Спустя мгновение пелена перед его глазами сгустилась, и мир погрузился во тьму.